Поток слов остановился. Бруно обернулся к дочери. «Ну, дорогая, я только начал». «Знаю. Может, я приготовлю что-нибудь выпить? А ты расскажешь мне, что с тобой произошло?» «Отлично», — одобрил Бруно. «Я бы не возражал против большой порции бренди. А вы, Шелдон?» У Дру был маленький бар с коньяком, скотчем, бурбоном, льдом, почти всем, что только можно пожелать. Она приготовила бренди для себя и Бруно, и бурбон с водой для меня, покуда доктор в сжатой, деловитой манере, которую он превосходно использовал, когда хотел, рассказывал о своих приключениях. К тому времени, когда напитки были готовы, повествование подошло к концу, включая мои дополнительные комментарии, в том числе насчет объявления Лемминга, что Эммануэль Бруно является никем иным, как антихристом. Несколько секунд Дру молчала. Потом она осведомилась. «В таком случае, кто такая я?» «Прекрасный остров в океане безумия, моя дорогая», — ответил Бруно. «Вся наша планета обезумела много столетий назад, и только потому, что я пытаюсь влить в этот океан каплю разума, меня объявили архидьяволом. Полагаю, тебе придется быть архидьяволицей. Ох уж этот Лемминг и его стадо святош. Должно быть, это самая чудовищная масса кретинов с тех пор, как первая слабоумная амеба дала жизнь себе подобному». В правой руке Бруно держал бокал с бренди, а левый привычными машинальными движениями хлопал себя по бедру. «Вероятно, они прямые потомки этой амебы. Я видел их в церкви второго пришествия, и они напоминали маленьких амебообразных существ, происшедших от одного слабоумного папаши, сбившихся в кучу поисков тепла, но так его и не обнаруживших. Когда я из любопытства впервые посетил службу и посмотрел на них, сидящих неподвижно, ряд за рядом, они показались мне мертвецами. Но, к сожалению, они живы и накачаны Леммингом его философией спасения мира от греха, которая стала для них миссией, предписанной Богом. У них пепельные губы и потухшие глаза. Они грешат против своего же Бога, вставая по утрам наполненными до краев ненавистью к тем, кто именуется ими грешниками. Лемминги призывают к духовной жизни, но их тела больны. Они отрицают жизнь и удивляются, что умирают». Голос Бруно повысился почти до крика. Помолчав, он заговорил более спокойно. «Да, они отрицают жизнь, плоть, чувственные радости, меняют небесные удовольствия на адские муки и требуют, чтобы другие разделили их безумие, дабы оказаться спасенными. Знаете, Шелдон», — Бруно глотнул бренди и посмотрел на меня, — «эти божьи лемминги с радостью бы уничтожили порнографию, добрачный секс, послебрачный секс, смех, десертные блюда, сладости, запретили бы даже ходить в туалет по воскресеньям». Дру взяла меня за руку. «Пошли отсюда, Шел. Думаю, антихрист засел у папы в голове. Может, он не привык к выпивке?» Она потянула меня к дивану в другом конце комнаты, опустилась на него и скрестила длинные стройные ноги. Я сел рядом и уставился на ее ноги. Они отвлекали меня, хотя Бруно продолжал пророчествовать. Не делая паузы, он последовал за нами и теперь ходил взад-вперед по ковру, размахивая руками и время от времени устремляя на нас пронизывающий взгляд. «В основном это вопрос определения», — ораторствовал он. «Правда, за которую сожгли Джордана Бруно, была произвольно определена как преступление, вследствие которого его превратили в живую вязанку хвороста. Церковь сожгла его, чтобы состряпать еще несколько догм». «Это становится интересным», — заметил я, с трудом оторвав взгляд от ног Дру. «У папы иногда возникают интересные идеи», — улыбнулась она. Бруно продолжал нестись галопом. «Снова все дело в определении. Подумайте сами. Не было бы никакой суеты из-за порнографии, если бы половой акт сам по себе не считался порнографией, грязной и непристойной. Ибо порнографическое всего лишь определение и, следовательно, является таковым только для тех, кто определяет подобным образом какое-либо явление». «Думаю, он прав на 90%, — сказала Дру. «По меньшей мере», — согласился я. «Но вы не слышали еще и половины. Готов держать пари, что не слышал». «Вы не слушаете меня», — сердито произнес Бруно и продолжал на одном дыхании. «Если бы, как в свое время на Таити, грязным и постыдным считался не половой акт, а акт приема пищи, то изображения людей, объедающихся у себя дома, были бы порнографическими. Наши священники и лемминги, ничего не смысля в кулинарии, учили бы нас, что когда и где и что нужно есть. Вегетарианцы, возможно, разрешили бы нам есть бифштекс по праздникам, но только прожаренным до черноты, без соли и перца.